Загадочная сыпь. Настал долгожданный день. Сначала, правда, надо было идти в школу, как обычно. Но где тут было думать об уроках? Волновалась даже госпожа Ризих. И хотя несколько дней назад она уже давала им список на последнем уроке, она еще раз написала на доске все, что нужно обязательно взять с собой. «И не забудьте карманные фонарики!» Госпожа Ризих большими буквами вписала фонарик в конец списка. «Помните, нам проведут экскурсию по ночному музею. Освещать все мы будем фонариками, так что не забывайте их, а то мы ничего не увидим!» Все время, оставшееся от урока, госпожа Ризих раздавала последние напутствия и ценные указания. «В музее не бегают, а еще там ничего нельзя трогать руками. Слышите?» Билли подняла руку. «Но там есть вещи, которые можно трогать. На табличках специально написано». «Ну да», — вздохнула госпожа Ризих. «И все-таки для простоты я бы хотела, чтобы вы вообще ничего не трогали. Некоторым экспонатам больше 1000 лет, так что с ними нужно быть очень осторожными. Обещаете?» Дети закивали. Дойдя до дома, Конни бросилась собирать вещи. Туристический коврик, спальник и подушку она скатала вместе, так что получился большой тюк. В красный школьный рюкзак сложила пижаму, тапочки и умывальные принадлежности. А еще фотоаппарат и, конечно, фонарик. Ей так хотелось сразу же ехать в музей, но надо было ждать. Сначала разойдутся все посетители, затем музей закроют, и только потом сможет прийти класс Конни. Мама решила отвезти Конни на машине. По дороге они должны были заехать за Анной. Во всяком случае, такой был уговор. Но когда Конни с мамой позвонили в дверь Брунсбергов, им открыла не Анна, а ее мама. «Увы, Анна не сможет пойти. Она заболела, у нее страшная сыпь», — объяснила госпожа Брунсберг. «Странно», — подумала Конни. «Утром Анна была совершенно здорова». «Хотите, я быстренько посмотрю, что с ней?» — спросила мама Конни. «Как-никак, она детский врач». «Давайте, было бы очень кстати», — обрадовалась госпожа Брунсберг. «А то у нее что-то странное, температуры почему-то нет». Госпожа Брунсберг побежала в комнату к дочке. Оттуда сразу послышался голос Анны. «Нет, не надо, это не опасно. Да ничего серьезного, правда». «Ну, Анна, что ты капризничаешь? Мама Конни врач, ты же знаешь. Вдруг это заразно?» И мама Анны жестом пригласила их в комнату. «Привет, Анна!» — поздоровалась Конни. «Привет!» — пробормотала подруга. На ней была ночная рубашка, а на лице, кроме веснушек, краснели непонятные точки. «Очень странная сыпь!» — удивилась мама. «Дай-ка я посмотрю поближе». Она провела пальцем по пятнышку, и красная точка превратилась в линию. Мама подмигнула Анне. «В следующий раз советую взять водостойкие краски». Анна покраснела. «Я туда не собираюсь», — сказала она. «Ну, пожалуйста, Анна, пошли», — взмолилась Конни. «Там будет здорово, правда». «Вот и я так думаю», — согласилась госпожа Брунсберг. «Когда еще у тебя будет такая возможность? Да никогда». «Тем лучше», — проворчала Анна. «Может быть, и правда стоит посидеть дома, если уж ей так не хочется?» Осторожно предложила мама Конни, подталкивая дочку к выходу. «Тогда до понедельника. Пока!» — попрощалась Конни. «Пока!» — в полголоса буркнула Анна, глядя им вслед. И Конни с мамой поехали в музей одни. Там собрался почти весь класс. Все ждали у служебного входа, а главный вход уже заперли. «Анна не придет», — сообщила мама Конни госпоже Ризих. «Какая жалость», — ответила та. Билли тоже расстроилась. «Пропустит самое интересное». Конни кивнула. Без Анны музей ей нравился гораздо меньше. Очень жаль, что она не придет. Но долго грустить было некогда, потому что боковая дверь открылась, и их впустили. Внутри их встретила молодая женщина. «Добро пожаловать в наш музей! Меня зовут Елена, и сегодня весь вечер я буду в вашем распоряжении, а ночью за вами присмотрит Милош». Она улыбнулась и кивнула охраннику, который открыл им дверь. «Ты не против, чтобы дети называли тебя просто Милош?» «Конечно нет!» Милош тоже улыбнулся им всем. «Добро пожаловать в музей! Если что, я всегда тут, в каморке на первом этаже». Конни порадовалась, что это не тот охранник с центральной лестницы, который недавно сделал им замечание. Этот выглядел гораздо добрее. «Ну вот, под защитой Милоша вы отлично выспитесь. Давайте я сразу покажу, где вы будете спать», — предложила Элена. «Идемте». «Наверное, в каком-нибудь вонючем саркофаге», — пошутил Торбин и сам захихикал. Конни вздохнула. Может, оно и к лучшему, что Анна решила не ехать. Но шуточки Торбина — это, конечно, глупости.